Лист дела 50. Вечером заглянул Сашка Савельев, уже в кепке, в плаще. Собрался домой. Я сказал ему: «Садись, Сашка, может, вместе чего-нибудь надумаем». Видно, очень уж не хотелось ему торчать здесь еще неизвестно сколько. Но он браво тряхнул рыжим чубом. «Давай, может быть, надумаем. Мне эта работа непривычна, поэтому особенно приятно. Что-нибудь в стиле покойного В.Я. Кляцкина». «Какого Кляцкина?» — не понял я. «Это сидел я как-то в одной веселой квартирке 3 дня. Да, в засаде, значит, сидел и помирал эти 3 дня от тоски, потому что во всем доме смог найти одну единственную книжку — сборник шахматных этюдов. И стал ее прорабатывать, хотя в шахматы играть не умею. Сплошь цифры и латинские буквы, ничего не понятно. И во всей этой абракадабре вдруг нахожу такую фразу: этот совершенный по своему остроумию и изяществу этюд решен в стиле покойного В.Я. Кляцкина. И восклицательный знак после цифири. Вот тут меня охватила жуткая зависть к покойному В.Я. Кляцкину, который умел из одних цифр и букв составлять совершенные по своему остроумию и изяществу этюды. В начале 8-го пришла телеграмма из Тбилиси. Я прочитал ее и растерялся. У меня появилось такое ощущение, будто все вокруг меня стали говорить в 10 раз быстрее обычного, и слова, события слились в какой-то мелькающий, бормочущий, непонятный визг-вой. Я пытался остановить, затормозить их нелепый, ненормальный бег, чтобы рассмотреть, понять, как-то объяснить. Номер 29, служебный. 23 сентября, 19:05. Телеграмма. Нами установлен Сабуров Алексей Степанович, ЗПТ. 1927 года рождения, ЗПТ. Инженер, ЗПТ. Проживает в Руставели 15, квартира 4, ТЧК. Автомобиля не имеет, ТЧК. Сообщенным приметам не соответствует, ТЧК. Материалы задержания Сабурова Риги, ЗПТ. Объяснение Сабурова, ЗПТ, письмо Косова, высылаю авиапочтой, ТЧК. Зам. Нач. Отдела угрозыска Манчадзе. Телеграмма эта была словно печатанный сургучом пакет. Там, за печатями, для меня была еще тайна, которая умрет сразу же, как только я сломаю эти хрупкие коричневые нашлепки. Может быть, тайна и умерев, не скажет, почему Сабурова задержали в Риге, и почему не совпадают приметы, и кто такой Косов, и о чем он пишет Сабурову. Нераспечатанное письмо всегда наполнено большими ожиданиями. «Ну чего ты?» — недоуменно спросил Сашка, заглянув в телеграмму. «Подумаешь, приметы. Главное, что нашелся этот твой Сабуров. Пошлешь туда следственное поручение, пусть товарищ его допросит хорошенько». «Да ты что, Савельев!» — взвился я и покрутил пальцем около виска. «Совсем того! Кто же это может, не зная дела, его допрашивать? Его там так допросят!» В каком-то неистовом возбуждении я носился по кабинету, лихорадочно бормоча: «Сабуров! Сабуров! Его я должен допрашивать сам! Так, только так, исключительно так! И никаких посредников. Жаме, что означает «черта с два», дорогой мой Савельев. Исходящее номер 82С. В Тбилисский уголовный розыск. 23 сентября. 20:50. Телеграмма. Высылки материалов воздержитесь. Вылетаю. Следователь».